Глава 21. Новая передовая. Поезд прибыл на Киевский вокзал, и Берг тотчас же засобирался, хотя багажа как такового не было, если не считать тощих солдатских седоков. Марлен и Миха щеголяли в новеньких шинелях. У Акселя Ивановича тоже была шинель, только черная, адмиральская. Вокзал совсем не был похож на тот киевский, к которому Исаев привык. Вернее, дебаркадер был тот же, но разница бросалась в глаза, и заключалась она не в том, что вагоны к перрону подавал паровоз, а в приезжающих и провожающих. Не было теток с чувалами и дачниц с граблями, зато цвета хаки хватало, вокзал работал на войну. «Не отставайте», — сказал Берг, лавируя в толпе. Марлен усмехнулся. «Побывал бы ты в Москве 2016 года, узнал бы, что такое наплыв народа». Он хотел посмотреть на москвичей на улице города, сравнить грядущее с былым, однако их предводитель спешил. Вся троица спустилась в метро и доехала до станции улицы Коминтерна. «Тут недалеко», — утешил Исаева Берг. «Я, знаете ли, совершенно случайно прочел вашу тетрадку. Военно-морскую академию, где я профессорствую, эвакуировали в Самарканд. А в первых числах октября я приехал в Москву. Надо было решить некоторые организационные вопросы. И тут Панфилов. Генерал явился валенки до тулупы выбивать для солдат. А когда узнал, что я в Москве, нашел меня и передал тетрадку, словно заговорщик какой. Признаться, я пролистал ее без особого терпения, лишь бы отделаться. Но когда вчитался, это был шок. Сам себе удивляюсь, никогда не обладал особой пробивной силой. Но тогда я за два дня выбил, как Панфилов и валенки, отдельное здание под лабораторией. Осуществил давнюю мою идею создать институт радиотехники и электроники. Я и в ГКО появлялся, и к наркому электропромышленности заглядывал. И вот... Инженер-контр-адмирал гордо вытянул руку, указывая на большой трехэтажный дом, поставленный буквой «П». Открытую сторону «П» перекрывала высокая кованая решетка с воротами. За ними в рядок росли деревья, закрывавшие двор. У ворот слонялся красноармеец с винтовкой. Завидев Берга, он быстро отворил ворота. «Это со мной», — бросил профессор, пропуская вперед Марлена с Михаилом. «Не знаю, что мне делать с курсантами», — продолжил он. «Но тут не просто интересней, тут важнее и нужней. Прошу». Берг завел обоих в просторное фойе. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж и зашагали гулким коридором. В коридоре было темновато, но несколько высоких дверей стояли открытыми, пропуская свет с улицы. Картинно вытянув руку, Аксель Иванович указал на вторую дверь слева. Марлен переступил порог и сразу почуял знакомый запах разогретой канифоли. Обширная комната была загромождена стендами и крепкими длинными столами, заставленными оборудованием. Гудели вытяжки, пощелкивала остывая тигельная печь. Две девчушки с паяльниками в белых халатах корпели над громоздкой схемой, утыканной электронными лампами. «Здравствуйте, Аксель Иванович!» — дуэтом поздоровались они. После чего, обнаружив двух красноармейцев подходящего возраста, начали пленять. «Здравствуйте, красавицы! А где народ?» «Аркадий вышел покурить, а Ник-Ник Николай Иванович с Ромкой принимают осциллографы». «Ясно. Позвольте вам представить Наташа и Лида». Молодые особы кокетливо улыбнулись. «Марлен», — слегка поклонился Исаев. «Михаил», — расплылся Краюхин, — «сокращенно Миха, в отдельных случаях Мишенька». «Мы запомним», — ответила светленькая Наташа. «Мы учтем», — пообещала темненькая Лида. Берг фыркнул насмешливо. «Пойдемте, поможем Ник-Нику. Тьфу ты, Николаю Николаевичу». Марлен снял шапку и шинель, Миха последовал его примеру. Грузчиков они застали в самом конце коридора. Николай Николаевич оказался седым добродушным дедом, весьма бодрым, а Ромка чуть ли не отроком, тощим и длинным в юношем. Вдвоем они катили тележку, нагруженную ящиками и коробками. «Осторожненько!» — приговаривал дедок. «Поберегись!» «О, Аксель Иванович! Здравствуйте!» «И я вас приветствую, Николай Николаевич! Знакомьтесь, это те самые молодые люди, что всех нас заставили бегать, суетиться и совершать прочие телодвижения. Вроде плескания руками и хватания этими же конечностями за голову. Очень, очень рад!» — зажурчал Ник-Ник. Рома улыбнулся робко. И тут появился еще один персонаж. Молодой, слегка сутулый парень, узкоплечий, зато с лохматой шевелюрой. Шел он, слегка подпрыгивая и размахивая руками, что создавало комичное впечатление. «Старые и малые собрались», — подумал Исаев. «Много народу ушло на фронт, в тылу задержались либо самые хитроумные, либо те, кому на передовой делать нечего, как этому сутулому. Он носил такие сильные очки, что толстые линзы увеличивали глаза. Казалось, что их постоянно пучит». «Аркадий, здравствуйте!» «Здравствуйте, Аксель Иванович», — ответил сутулый неожиданно низким голосом. «Они?» «Они. Марлен?» «Аркадий. Михаил?» «Ну, на разгрузку». Исаев подцепил ящик с увесистым прибором и потащил в лабораторию. Переложив тару на свободный стол, все сотрудники собрались на свободном пятачке. «Ну что ж», — потер руки Берг, — «приступим. Аркаша, покажи нашим гостям последнее достижение». «Слушаюсь». Сутулый осторожно перетащил некоего уродца, выпиленного из толстого плексигласа, зажимавшего контактный узел из треугольной пластмассовой призмы с наклеенной на нее полоской золотой фольги. Фольга была аккуратно разрезана бритвой. Это был зазор между коллектором и эмиттером транзистора. Контактный узел прижимался зазором к германиевой пластине. «Точечный транзистор», — торжественно провозгласил он и добавил. «Мы собрали на нем усилитель звуковых частот и генератор. Работает? Знать бы еще как». «На Западе разрабатывается теория PN-перехода», — заговорил Краюхин лекторским тоном. «Это, в принципе, то же самое, что запирающие слои, о которых недавно писал Лошкарев. Он, кажется, эвакуирован в Уфу. По слухам, Лошкарев разрабатывает медикислые диоды. Тоже наша тема». «А ты чего молчишь? Помнишь, что ты в поезде толковал?» Марлен кивнул. «Ну да», — сказал он, не зная, с чего начать. «Точечный транзистор очень капризен и ненадежен. А мы же для оборонки работаем. Короче говоря, поликристаллический германий нам не годится. Надо из него готовить монокристаллы, хотя бы методом Чахральского, вытягивая из расплава. Пусть они будут небольшими, такими столбиками толщиной с мизинец, а длиной со спичечный коробок. Если затравкой будет кристаллик N-типа, а расплав из германия P-типа, то внутри стержня образуется плавный PN-переход. Короче, надо выращивать трехслойную NPN-структуру. Ну, если в двух словах. Сначала из расплава вытягиваем низкоомную коллекторную область N-типа. Затем в расплав вбрасываем таблетку акцеторной примеси. Того же бора или галлия. Она растворяется в тонком поверхностном слое расплава, так формируется слой базы. И сразу же вбрасываем таблетку донорной примеси, к примеру, фосфора, чтобы легировать эмиттер. Вырезаем полученную структуру из кристалла, распиливаем на продольные столбики и протравливаем в кислоте, чтобы ушли поверхностные дефекты. Вот так вот. Конечно, лучше использовать кремний, но не все сразу. «Короче говоря, — энергично сказал Берг, — надо делать установку для вытягивания монокристаллов. Взялись?» Прошла неполная неделя, а Марлен уже со всеми не только перезнакомился, но и сдружился, влился в коллектив. Аксель Иванович, побывав под следствием, не превратился в запуганного человечка, а наоборот, словно выработал в себе иммунитет против охранительных систем. Он смело прорывался и в НКВД, и в ГКО, доказывая огромную пользу своего новорожденного института для нужд Красной Армии. И ему выдавали, если не карт-бланш, то, по крайней мере, мандаты с такими подписями, что ни один бюрократ не смел волокитить. Вопросы решались быстро. Марлен с Михой, иногда прихватывая с собой Аркашку или Ромку, носились по всей Москве, свозя в ИРЭ приборы, копя материалы. Опытную установку соорудили за двое суток. Именно так. Берг не зря говорил о передовой, проходившей через лаборатории. В институте не было привычки работать до пяти и адью. Чаще всего задерживались до полуночи. Иногда и ночевали, не покидая рабочих мест. Да и куда уходить тому же Краюхину или Марлену? Поневоле заночуешь в лаборатории. Установка получалась немного громоздкой, зато заработала сразу после тестирования. Никакие переделки не потребовались. Краюхин, правда, хоть и неуверенно, заметил, что их прогрессорская деятельность не отличается честностью. Все-таки Шокли, Бардин, Моторе и прочие физики, в это самое время бьющиеся над проблемами йодотронов и доудиодов, были первыми по-настоящему. На это Исаев ответил, что ему начхать на их первенство. В конце концов, Лосев и Оффи и же с ними – тоже шли в передовиках. Да и не важно это, главное, как можно скорее и с наименьшими затратами выдать готовый продукт. Полупроводниковые приборы, электронные блоки для зенитных ракетных комплексов, радиолокаторы для самолетов, легкие и дальнобойные рации. А все прочее от лукавого.